Добрый вечер, у микрофона Наргиз Асадова, это передача «48 минут», и сегодня мы поговорим про Ануфрия, митрополита Киевского и всея Украины. Сегодня у меня в гостях Марк Смирнов, соредактор журнала «Наука и религия». Здравствуйте, Марк. Добрый день. Очень рада, что вы пришли, и вы нам поможете разобраться в тонкостях церковной политики на Украине. Постараюсь. Да. Знаете, многие спрашивают, почему мы вообще должны интересоваться тем, что происходит в одной из церквей украинских, да, неужели это внутрицерковное дело, что вообще означает избрание нового предстоятеля Украинской Православной Церкви, и в чем принципиально вообще важность этого события для общества? Я очень хорошо понимаю, потому что на самом деле люди не понимают, если это церковная жизнь, внутрицерковное дело, причем тут политика. Как говорят на Украине, если гром убил поросенка, причем здесь милиция? Но на самом деле это, конечно, по плечу даже не религиоведу, хотя вот, например, РИА Новости обратились еще до избрания к Алексею Макаркину, известному политологу, но представили его почему-то религиоведом. На самом деле здесь, конечно, вопрос о политике. Здесь вопрос не стоит, как верить, во что верить и в чем наша вера. Да? Здесь нет вопросов, здесь все то же самое. Но вот что касается политических влияний и каких-то ситуаций, которые создает вот сейчас нынешняя ситуация вокруг Украины, да, или конфликт на востоке Украины, на юго-востоке, вот это все оказывает несомненное влияние. Поэтому на сегодняшний день, конечно, я честно вам скажу, что даже предложить свою кандидатуру на должность премьер-министра или президента Украины – это страшный риск. И то же самое, абсолютно то же самое, предложить свою кандидатуру, выдвинуть ее на пост предстоятеля Украинской Православной Церкви в составе Московского Патриархата. Я это подчеркиваю, потому что претендентов-то много. Есть и целый патриарх, который не признается в Москве, патриарх Филарет. Киевский патриархат. Есть украинская еще автокефальная церковь, которую возглавляет тоже непризнанный иерарх митрополит Мефодий Кудряков. Но для государства Украины, которое, ну, конечно, оно как-то, прямо сказать, ослеплено вот этой идеей незалежности, независимости и церковной, прежде всего, не только политической, хотя сейчас она больше выражена в политических процессах, тоже это имеет большое значение, потому что как строить отношения с этой церковью в условиях политического конфликта с той страной, где является ее духовно-административный центр, где находится патриарх. Я хотела от себя добавить несколько цифр, чтобы стало понятно, что такое Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Значит, у меня есть данные на январь этого года. Значит, всего в Украине 33 993 религиозные общины, и 12673 из них, то есть это 37%, относятся к Московскому Патриархату. И то есть получается, что количество вот общин религиозных у Московского Патриархата больше, чем у Киевского Патриархата и той самой автокефальной. Да, или у православных, церкви, или у греко-католиков. Да. Вот считается, что совокупное число греко-католиков, подчиняющих Ватикану, имеющих те же обряды, что у православных, и православных уже не Московского патриархата, ну, скажем, Киевского патриархата, точно. Вот это приблизительно 50-50, это поровну. А так вообще Московский патриархат представлен на Украине очень значительным числом епархий, приходов. Даже смотрите, сколько епископов принимало участие в избрании митрополита Ануфрия. Это же тоже о чем-то говорит. Каждый епископ... Но об этом мы еще более подробно поговорим чуть позже. А еще просто одна цифра – вернее, это соцопрос, проведенный Центром Разумкова, он показал, что самый высокий уровень доверия сейчас в украинском обществе у церкви, ей доверяют практически 66% опрошенных, это больше, чем у военнослужащих украинских и средств массовой информации вместе взятых. Мы говорим сегодня действительно о важных вещах. Но все-таки вот к Разумкову тогда вопрос, о какой церкви он говорил, какая церковь имеет вот такую поддержку? Он не разделил, не дифференцировал. Есть еще один прекрасный опрос центра того же Разумкова, и он, например, показал, что начиная с 2013 года число верующих, относящих себя к Московскому патриархату, уменьшилось С 28% до 25%, то есть на 3%. А вот сторонники Киева, Киевского патриархата, количество их сторонников, да, возросло с 26% до 32%. Что мы тоже... Это, конечно же, связано с политическими событиями, происходящими даже, в этой стране. Как говорится, бабки не ходи. Да, и, поэтому мы теперь понимаем, в какой сложной ситуации очень наш сегодняшний герой. И про него, конечно же, рассказывали не только украинские СМИ, но и российские. И что же выяснили для себя наши с вами сограждане, пытался выяснить наш корреспондент Андрей Поздняков, который отправился на улицы Старого и Нового Арбата и поговорил с прохожими. Об Ануфрии россиянам рассказывало телевидение, так что его имя людям на московских улицах знакомое. Многие слышали, что у Украинской православной церкви Московского патриархата появился новый предстоятель. На этом, правда, познания случайных прохожих о митрополите заканчиваются, в чем сами они охотно признаются. Ну, слышала, как известие, смотрю же. А что вы о нем знаете, что? Я нет, ничего не знаю, извините. А то слышала, что там будет изменение, а так я не в курсе вообще. Интерес к религиозному деятелю людей пробуждался после пересказа его выступления о Крыме, в частности, заявления о том, что полуостров должен быть возвращен Украине. Кажется, мои собеседники сошлись во мнении, что священнику не пристало вмешиваться в политику. Так отреагировал, в частности, программист из Новосибирска Антон Коновалов. Я не знаю, какое отношение это имеет к спасению души. С точки зрения христианства, мы все дети Божьи, как бы, и принадлежность к какой-то территории, мне кажется, она не должна играть роли. Но если мы говорим о спасении души, а не о спасении церкви. Похожее мнение, в принципе, о праве религиозных деятелей и Ануфрия, в частности, высказываться по политическим вопросам, озвучила Валентина. Священники не должны вмешиваться в политику, но как его собственное личное мнение, он может высказать все, что угодно. А как представитель церкви, он не имеет права говорить ничего, потому что церковь молится просто за людей, а не за какую-то сторону отдельно. Вы знаете, наверное, что в церкви специально есть сейчас молитва о прекращении кровопролития. А каким способом это? Так это как Бог устроил. Я, например, тоже как личность против присоединения Крыма к России. Новостью результаты выборов предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата стали для Нелли из Керчи. Она знала, что должны были назвать митрополита, и имя Ануфрия, который был местоблюстителем кафедры, как будто было ей знакомо. Рассуждения предстоятеля церкви о судьбе Крыма Нелли назвала неуместными, просто исходя из результатов референдума о присоединении региона к России. Нелли уверена, что Московский патриархат должен обязательно отреагировать на заявление Ануфрия. Я считаю, что не надо закрывать глаза. Надо проявлять свое мнение и свою точку зрения. Не, ну я не стою, чтобы прямо уж так сразу разрывать отношения. Может, как-то другим путем наладить. Не хотелось бы, чтобы так вот уже конфронтация, как говорится, была такая уж сильная. Ну, то, что заявляют, они все заявляют. Ну, как, впрочем, многие в России считают, что вот не надо было как бы Крым. Я знаю, встречал таких людей. Многие сходились на том, что оставлять без ответа выступление предстоятеля УПЦ МП нельзя. Вопрос, как быть в Москве. Свой рецепт предложила Ирина. Нужно проводить какие-то консенсусы, обсуждения. Или просто проигнорировать. Сделать вид, что не было этого сказанной фразы. Дело в том, что если он будет направлять все свои действия в этом направлении, то дело в том, что Крым же был достаточно длительное время. Он был украинским. И все с этим мирились. А сейчас это надо пережить. Еще более спокойно относиться к позиции Ануфрия по наиболее животрепещущим вопросам предлагает Николай. Не обращать на него просто внимания. Это человек, а не мысли всех людей и так далее. Это чисто человеческий фактор, не более. В общем и целом, несмотря ни на какие слова предстоятеля, в будущее православных церквей московские прохожие пытаются смотреть с оптимизмом. Главное, по их словам, не доводить до разрыва отношений. Остальное приложится и разрешится своим чередом. Это был Андрей Поздняков и Московская улица. И вот главный вопрос, пристало или не пристало человеку в таком сане вообще высказываться на политические темы. Ну, знаете, в частности, вот по Крыму. Я не устаю повторять, наверное, меня уже за это и слушатели ненавидят, но религия политизируется. Вообще вся наша жизнь, общественная, культурная жизнь, в том числе и религиозная, все более политизируется. Сегодня представить себе иерарха церкви, который бы вот так, как митрополит Ануфрий, ну, по крайней мере, в самом начале себя представлял, репрезентировал о том, что он, как он сказал в интервью, церковь должна идти за Христом, а не за политиками. Это еще до избрания, когда он стал местоблюстителем. победителем. Вы понимаете, это, конечно, все замечательно, это все декларативно звучит хорошо. Но когда надо, и когда церковь очень хочет влезть в политический процесс, она говорит, ну ведь церковь же не отделена от общества, и она имеет право высказываться по самым разным проблемам, в том числе и политическим. Таких заявлений много, можно найти их у представителей церкви, таких как протоиерей Всеволод Чаплин, или даже самый предстоятель церкви, патриарх Кирилл. Поэтому вот сегодня, понимаете, я даже не знаю, вот что лучше. В свое время о митрополите Кирилле, когда он еще не был патриархом, говорили «успешный менеджер». Сегодня, глядя на современный епископат Русской Православной Церкви, причем не только в России, но и в Украине в том числе, даже, может быть, в большей, я то же самое, я вижу успешных менеджеров. Единственный вот как бы пример, ну, по крайней мере, вот, например, в комментариях диакона Кураева, он об этом так настойчиво говорит, глаза у митрополита совершенно другие, он отрешенный человек, он монах, в некоторых источниках СМИ его почему-то считают монахом Киево-Печерской лавры, он на самом деле монах Троицы Сергиевой лавры, в Сергиевом посаде, но, кстати, в большей степени в поселке Лукино, то есть в Переделкино, он был приближенным к патриарху Пимену, он был его келейником, и фактически тоже несколько другое. Это как бы монашество, и в то же время, извините, это ты в другом каком-то качестве. Ты имеешь прямое влияние, естественно, лифт карьерный для своего роста. Вот, но, понимаете, и вот когда мне говорят, вот, авторитетный человек, протодиакон, говорит, глаза у человека хорошие. Ну, слушайте, ну нельзя верить глазам, понимаете? Можно сглазить. Нельзя верить глазам. Человек должен... Мы вообще должны судить, если с точки зрения христианства, окей, мы должны говорить, только судить по делам. А не по словам. Вот. И вот митрополит, который говорит, вот я отрешаюсь от политики, он может говорить сколь угодно. Возьмем пример патриарха Тихона. 17-й год, 20-е годы, гражданская война и революция. И он хочет быть вот этим самым миротворцем. Ведь сейчас все говорят, посмотрите, все реплики говорят, он миротворец, он что-то объединит. Он ничего и никогда не сможет объединить. Ни один иерарх церкви не смог примирить политические или какие бы то ни было конфликты в современное время, в 20 и 21 веке. Ни патриарх Тихон этого не смог, ни даже митрополит Сергий, пока особенно не стал поддерживаться государством. Вот когда поддерживает государство, вот митрополит Сергий, когда стал сначала местоблюстителем, потом патриархом в 1943 году, при поддержке власти можно сделать все. Если нет этой поддержки власти, а если есть еще и конфронтация, то все усилия церкви не более чем декларативные заявления. Средние века. Сейчас церковь потеряла вот эту власть. Получается, что сейчас глава церкви – это скорее помощник власти. И, ну, скажем так, это человек, который помогает власти, скажем так, если они, конечно, заодно. Он помогает убедить людей в той или иной политике, по сути. То есть он, ну, как бы это ни звучало, он такой дипломатический агент, если угодно. Да, вообще, вот это вот помогает. Желание людей... отделить политику от церкви или там, политику от нашей жизни постоянно или экономику. Это, мне кажется, очень опасная утопия. Это просто люди, которые не хотят думать, не хотят понимать, что происходит, и в итоге мы оказываемся там, где мы оказываемся. Это замечательно. Я вот, например, мечтаю о том, чтобы когда-то все церкви, все религиозные организации, мусульманские, христианские, все, буддистские, в том числе, сказали, что мы больше в политическом процессе не принимаем никакого участия. Но они, даже если говорят, они все равно это делают. В общем, так не будет никогда. И вот да, наш, да, и более того, вот вы понимаете, от руководителя в таком качестве, как глава церкви, допустим, Украинской православной, не говорю о всей Русской православной церкви, Московском патриархате, требуется, безусловно, быть и дипломатом, и политиком, и уметь общаться на самом высоком уровне. К сожалению, у этого митрополита Ануфрия, у него нет такого опыта и нет такой практики. Он может отстаивать Успенскую, Почаевскую лавру от попытки захватить ее филаретовцами, раскольниками. Он может в каком-то смысле печаловаться, такой есть термин в церкви, когда епископ доносит до властей имущих какой-то, вот, так сказать, мессаж о том, что вот люди гибнут на Украине, надо что-то сделать. Но больше он ничего сделать не сможет. И еще один очень важный момент. Это то, что у него отсутствует команда. Вот у него нету людей, на которых бы он опирался. Он, на самом деле, не выбран не потому, что он миротворец. Он компромиссная фигура. Он среди всех вот этих прочих партий, которые там между собой воюют, и единства Украинской Православной Церкви нет, даже по вопросу Крыма, о чем еще бы хотелось сказать отдельно. Поэтому он просто одинокая фигура, которая будет пытаться как бы вот это сбалансировать, каким-то образом уравновесить, и будет говорить достаточно обтекаемое в традиционном православном христианском духе слова. Я хотела бы сейчас перейти к нашей следующей рубрике. Это портрет Николая Троицкого, который всегда думает о политике. И вот, как он сам сообщил мне перед эфиром, это будет политический портрет митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Однажды отец Ануфрий оказался на самой передовой геополитических боев за сохранение постсоветской ойкумены. С обретением нового титула он попал в очень сложное, даже, может быть, в противоестественное положение. Митрополит Ануфрий, в миру арест Владимирович Березовский, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви, под юрисдикцией Московского Патриархата, постоянный член Священного Синода РПЦ. Сегодня быть украинцем в Киеве под властью Москвы – это значит совершать подвиг. Тут надо показывать чудеса стоического героизма или демонстрировать высший класс дипломатической гибкости. Церковь можно отделить от государства, но нельзя от общества. И если общество нездорово, исполнено безбожных страстей, то священникам приходится или болеть вместе с паствой, или пытаться ее исцелить, хотя бы духовно. Митрополит Ануфрий старается и дерзает. Не прячется в келью, не устраняется от борьбы за людские души и за здравый смысл. Бог знает, сумеет ли он выстоять в этой борьбе. Слишком миролюбивая его позиция едва ли приемлема для киевских правителей, которые думают лишь о том, как победить и покорить мятежный Донбасс. Там, где владыка Ануфрий видит людей, сведомые незалежные политики видят ватников, колорадов, злобных террористов и бесчисленных диверсантов полковников ГРУ, присланных из Москвы. Их забота зачистить, разгромить, уничтожить, окончательно решить вопрос, а потом двинуть в светлое будущее, щирое, европейское и свободное от клятых москалей. В этом будущем нет места митрополиту Ануфрию. Но сейчас он есть. И ему остается только молиться, чтобы люди вернули себе человеческий облик и чтобы в безумной гражданской войне никто не победил. Это был портрет митрополита Ануфрия, кисти Николая Троицкого. И вот, да, Ануфрий есть, и давайте поговорим, как он родился, как он стал митрополитом, про его основные вехи биографии. Значит, он родился 5 ноября 1944 года в селе Копытное. Это Вашковецкий район, ныне Вижницкий район Черновицкой области. То есть, в общем-то, это на Украине. Тогда это еще был Советский Союз. Да. Это стало Украиной только после 40-го года. Более того, там живут, собственно говоря, не украинцы, а карпаторосы или рутены, или русины их еще называют, которые гораздо ближе к культуре Венгрии, Румынии, Словакии, понимаете, но не польско-украинской, как вот, скажем, галичане, живущие в Галиции. Поэтому вообще отношение вот Украины вот с этой Закарпатской Русью или Закарпатьем, Закарпатской Украиной, они достаточно сложные, потому что вообще эта область тоже претендует на определенную и автономию, и хочет развивать свои экономические, политические отношения с соседями, которые тоже глядят на эту территорию как когда-то на свою, и они имеют на это право. Это можно услышать в заявлениях у украинского, прошу прощения, венгерского премьера, который тоже говорит, что у нас есть свой интерес там. И это вполне логично. Это вполне логично, и даже сам Митрополит митрополит в своем интервью, которое он дал сайту «Православие и мир» еще до избрания, он как раз говорит о том, что у нас в Буковине совсем определенным образом другая ситуация. У нас очень много национальностей, очень много традиций. У нас здесь живут люди, вот, связанные с своим происхождением с Румынией, со Словакией, с Венгрией. Угу. Поэтому это вот накладывает определенные особенности, и у них поэтому нет таких вот противоречий с греко-католиками, с филаретовцами, хотя он признает, что они там тоже действуют. И есть некоторые села, он говорит, разделенные таким образом, что одна церковь принадлежит филарету киевскому, уже так называемому уже патриарху, а другая церковь принадлежит вот московскому патриархату или Украинской православной церкви. То есть он в своей епархии тоже не смог достичь вот этого единства, такой кровности Украинской православной церкви. Ну, наверняка научился быть дипломатом. Ну, наверняка. В такой ситуации невозможно иначе выжить. И школа у него, собственно, на самом деле есть. Пусть она старая, советская, пусть кто-то говорит, что это лаврская школа, я имею в виду. Подождите, мы сейчас перебежим к школе. Я хотела про поводу его рождения. Значит, в 61-м году он заканчивает среднюю школу и учится в Черновицком техническом училище для начала. Он не сразу решил пойти... Ну, семьи священника. Да, ну сам... Почему сразу не в семинарии? Сразу не пошел в семинарию. Вот это да, интересно. То есть он немножечко еще пытался вырваться из этого. Или искал. Или искал, может быть, да. И закончив училище, он работал в строительных организациях там же, в Черновцах. И более того, и дальше он тоже опять не идет в семинарию. В 66-м году он поступает на общетехнический факультет Черновицкого университета. Вот, и только на третьем курсе, вернее, даже после третьего курса, он решает идти по стопам своего отца. Оставляет. Да, оставляет высшее учебное заведение. Да. Техническое, и поступает во второй класс Московской духовной семинарии. Такой внутренний вопрос. Когда я вижу кандидата наук, биолога, протоиерея, или физика, есть такие, и я все время думаю, он что, был плохим биологом? Или плохим... Почему нужно было оставлять то, чему ты посвятил себя, что ты любишь, это твоя профессия? И вдруг неожиданно человек меняет так резко свою жизнь. Хотя есть еще одно объяснение. В советское время прямо так поступить в духовные школы, в семинарию, академию, было достаточно сложно. Власти не очень это приветствовали. Mm-hmm. Кстати говоря, приветствовали поступление в Ленинградскую, Московскую духовную академию или в Одесскую семинарию именно представители Украины, причем даже западные. Почему-то вот такое было предпочтение. Старались простых людей, крестьян, трактористов каких-то. И для того, чтобы вот как бы сразу после университета, института он не мог как бы перескочить, ну, вроде из комсомола же, во-первых, тоже нужно еще было исключиться ему. Он, видимо, где-то должен был поработать. Пусть на стройке. Такая незатейливая работа. Армию уже отслужил, поработал. Ну, тогда, скажем, уже уполномоченный Совета по делам религии в Еволе там, в республике или в Москве, которая рассматривает заявления кандидатов на прием, он тогда даст согласие. Скорее всего, как бы здесь такие вот нюансы просматриваются. Угу. То есть, Московскую духовную семинарию наш герой окончил в 72-м году, но с 70-го года в течение 18 лет стоял в братьях Троице Сергиевой Лавры. И здесь вот его монашество. Вот его, вот развитие. Там же он вот 18 марта 71 года был пострижен в монашество. Да, с именем Ануфрий. Вот тогда он стал Ануфрий. Да, а мы вот сказали, какое у него мирское имя? Нет, мы не сказали, какой у него арест Владимирович Березовский. Владимирович Березовский. Ну, не путайте, конечно, с Борисом Абрамовичем Березовским. Они не родственники. Но что я хотел бы выделить здесь? Это, понимаете, лавра – это действительно такая ступень. Человек, окончивший семинарию, академию, ставший членом братьи, монашеской братии, он, с одной стороны, имеет большие возможности для карьерного роста. Если на него обратили внимание ректор академии, какой-то епископ или тем более сам патриарх, то это значительный уже вот такой пьедестал для повышения. И вот таким пьедесталом обычно становится, например, должность келейника при ком-то, но при патриархе и тем более в Переделкино, это поселок Лукино, это самое, так сказать, выгодное и очень престижное место. Поэтому его монашестве, вот таком настоящем, можно говорить в кавычках. Это передача «48 минут». Говорим мы сегодня про митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия. Мой гость сегодня Марк Смирнов, редактор журнала «Наука и религия». Мы сейчас прервемся на краткие новости, а затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. 48 минут. 48 минут. Проведите свое время с нами. 22 часа и 33 минуты в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Сегодня мы говорим про митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. И мой гость Марк Смирнов, редактор журнала «Наука и религия», помогает нам разобраться в этой сложной теме за церковной завесой. Какие там страсти происходят, да. Какие интриги. Все это очень интересно. Мы остановились на том, что наш герой, уже постриженный в монахи и с именем Ануфрий, стал келейником, да? У патриарха в Переделкино. Вообще такое патриарх Пимен? Патриарх Пимен вообще очень интересный человек. Его можно найти на картине «Корина. Русь уходящая». Очень такой образ иеромонаха молодого. Еще написанный, видимо, до его... Когда он был репрессирован при советской власти. Но после этого он служил в советской армии, даже стал офицером. У него опять были какие-то не очень там хорошие моменты взаимоотношения с государством, когда он из армии демобилизовался по болезни, но почему-то его сочли дезертиром. И он какое-то время опять оказался в местах лишения свободы. Но после этого он, опять же честно, был возведен в сан архимандрита и назначен сначала, если не ошибаюсь, в Псково-Печерский монастырь наместником, потом в Одессу, в монастырь, который, опять же, где резиденция патриарха, стал епископом Балтским, а став епископом, стал в дальнейшем уже повышать свои карьерный уровень, митрополит Минский, митрополит Ленинградский и Новгородский, затем митрополит Крутицкий и Коломенский и местоблюститель Патриаршего престола после 1971 года, когда скончался предыдущий патриарх, патриарх Алексий Симанский. Путайте, это Алексий Первый, потому что у нас потом будет Алексий Второй, уже после Пимена. Пимен, как вы думаете, насколько вот повлиял на карьеру церковную Ануфрия? Ну, от него же зависело все, он мог просто так и оставить, вот, не знаю, там, каким-то духовником при себе, а мог вот предложить ему какой-то духовный рост, что, видимо, судя по бэкграунду, так и произошло, потому что из поселка Лукино он перемещается уже, но уже в качестве благочинного Троицы Сергиевой Лавры. Это очень высокое положение, он архимандрит, и это уже старт для того, чтобы стать епископом. И в это время, видите, тут, видимо, ему тоже подсказывают, что нужно все-таки высшее духовное образование, он получает степень кандидата богословия в 88 году. Да, и работу, значит, он защитил на тему пасторское служение преподобного Иова игумена Почаевского. Да, это вот, видимо, не случайно, потому что, вообще, для Западной Украины, кроме Киево-Печерской лавры, для всех православных людей, еще есть Почаев, святыня Почаева, которая стоит на рубеже Запада и Востока Украины. И она вообще, на самом деле, такая цитадель. Ее иногда, конечно, когда-то униаты, греко-католики, захватывали еще во время польского владычества, но, тем не менее, православные ее всегда отстаивали. И вот в этот момент как раз довольно сложная была ситуация. Дело в том, что в это время уже начинают появляться тенденции к автокефализму на Украине, попытки создать самостоятельную, независимую церковь от русской православной. И в Почаеве понадобился... 90-е, начало 90-х, ну, уже начало 90-х, То есть уже вот все церковь и перестройка появилась, движение, уже готовится или уже вводится в качестве новелл новые постановления закона об отделении церкви от государственной свободы совести, уже появились народные депутаты, уже на Арбате стоят греко-католические священники и требуют с плакатами в руках «Дайте свободу и незалежность украинской греко-католической». То есть все идет полным ходом. И вот в этот ответственный момент, видимо, понадобился свой природный украинец и такой надежный человек, верный московскому патриархату, и его направляют как раз наместником, фактически игуменом, вот этой Успенской Почаевской лавры, которой, тем более, вот он и посвятил заранее еще свою кандидатскую работу. То есть он, конечно, он любит православие на Украине, знает ее святыни. Вот этому посвящена его работа. Вот и, здесь вот еще мы подходим к очень важному, насколько я понимаю, внутрицерковному конфликту. конфликту вокруг Филарета. Да. Значит, мы смотрим, что вот в мае 92-го года он принял участие в Харьковском соборе Украинской церкви и занял такую бескомпромиссную позицию по отношению к низложенному на соборе Филарету. Да, вот расскажите про эту историю. Ну, там как она его характеризует, нашего героя? Ну, сама краткая история такая. На московском, одном из последних тогда, в то время, вот в эти годы, соборов Филарета лишают сана, лишают его, в общем, как бы... Ну, сначала предлагают даже мягко уйти на покой, но он сначала дает согласие, потом отказывается от этого, потом уже его, конечно, лишат сана, и даже он будет анафематствован. Вот. Но митрополит-то Филарет, он вообще-то на самом деле был до патриаршества Алексея II, до 90-го года, вот до избрания, после смерти Пимена, он был местоблюстителем, он должен был быть кандидатом. Он опирался и на ЦК Компартии Украины, и на умирающий, но все-таки еще Центральный комитет КПСС, и на Михаила Сергеевича Горбачева, да на всех на них. Он, понимаете, это человек, который вот готовился властью, советской властью, уходящей, но еще в то время в силе, на вот пост патриарха. Почему не получилось? Случилось так, что собор принял решение, во-первых, голосовать тайно, потому что до этого и Пимена, и Алексия, и предыдущих патриархов, Сергия, например, выбирали открытым голосованием. Представитель этой епархии говорил: наша епархия, вот в моем лице, я епископ там новгородский, я предлагаю и вас, братья, голосовать за митрополита Пимена в качестве патриарха. И, как правило, значит, все поднимали руки. Они потом считали эти голоса. Получалось, конечно, квалифицированное большинство, все, он победил. Но это было открытое голосование. А здесь уже была жеребьевка. Это во-первых. Во-вторых, ну, к этому времени был уничтожен Совет по делам религии при Совете министров СССР. Власть уже не могла оказывать прямого влияния, не вели индивидуальную работу, уже не было уполномоченных в областях. Спецслужбы тоже были в такой растерянности, что им самим бы, как бы, понять, подчиняться... И братья почувствовали КГБ свободу. Российской Федерации. И КГБ СССР. Помните, при Шабаршине какая была ситуация, да? Когда вообще непонятно. И правительство тоже не могло найти нужного решения в этом вопросе. То есть, как бы отпустили. Вот как бы потеряли из виду. Ну, вот раз потеряли, то и получили. Как только государство теряет власть и контроль над религиозными организациями, происходят расколы в иудаизме, в исламе, где угодно. Вот посмотрите на нашу ситуацию, да, все это то же так. самое увидите. Вот так и произошло. Но обиделся ведь Филарет. А приехав на Украину, встретил сочувствие и понимание Леонида Кравчука, тогдашнего первого президента Украины, понимаете, который был до этого, опять же, секретарем Центрального комитета Украинского коммунистической партии Украины. Да? То есть, естественно, он ему говорит, что да не надо вообще на это обращать внимание. Ну и что, что Москва такая? А мы создадим свою, государственную, украинскую, национальную, независимую церковь. И вот Филарет тогда уже и выступает, отвергнув все вот эти на него всякие клеветы собора, как он называет это, клеветы, хотя на самом деле, конечно, там, ну, у него личная жизнь была не на высоте, так скажем, если иметь в виду его монашеский обет. Он никого не убил, он никого не украл. Нет. Но только с маленькой оговоркой это надо сказать, потому что на самом деле, если посмотреть бэкграунд, материалы, справки на действовавших в то время или действующих ныне иерархов церкви, то у всех приблизительно все те же самые проблемы. Приблизительно все те же самые. Они либо семейные, либо не семейные, но какие-то проблемы. И поэтому, ну, понимаете, по такому принципу очень много кого можно было бы призвать к отставке или даже запретить священнослужение. Ну, возьмите, например, всяческие скандалы последних лет. Вот если взять, допустим, на веру, а это все не доказано, допустим, обвинение диакона Кураева, ну, так мы должны сейчас половину всего епископата отправить, по крайней мере, на покой. Понимаете? Вот поэтому Филарет находит поддержку у государства, и вот в противовес этому московский патриархат в лице тех епископов, которые не хотят соединяться в новую церковь под главой Филарета, они объединяются, соединяются все на соборе в Харькове. Вот почему этот Харьковский собор? И вот он не в Киеве, видите, не в Лавре, а где-то в Харькове. Да, как, и наш герой когда-то столица Украины советской, когда Киев тоже был тогда еще не красный, да, а вот Раковский, например, глава украинского правительства советского, был в Киеве. И там представительства все были международные в Киеве. Советская Украина была. Вот и здесь тоже в Киеве происходит этот собор. И вот здесь Ануфрий... В Харькове. В Киеве сказал. Это я уже оговорился, да, прошу прощения. В Харькове происходит этот собор, где митрополит Ануфрий, как и положено ему, как твердому стороннику единства церкви вокруг Москвы, которая должна соединиться, и поддержки как какой-то личной, он даже лично обязан этим московским патриархам, Пимену или его преемнику, он не может, он дал послушание. Тут еще, кстати, еще очень важно вот этот момент монашеский. Ты дал послушание, ты клялся. Как ты можешь это нарушить? И он очень честно в этом смысле высказывается против Филарета. Не зная, как вообще сложится ситуация, его судьба. Вот. И он, собственно говоря, вот таким образом остается епископом Буковинским, но уже в составе Украинской Церкви Московского Патриархата, а на соборе выбирают нового главу, которого вот он станет предшественником, да, митрополита Владимира, по фамилии Владимир Сабадан. Вот он долгие годы был и предстоятелем Украинской Православной Церкви. Другое дело, что митрополит был очень мягким человеком. Вокруг него складывалась самая разная конфигурация сил, разные группы, разные клевреты, разные фавориты появились. Ну и, конечно, здесь вот у меня вопрос. Ну где же был тогда митрополит Ануфрий? А где были другие епископы? Они что, не понимали, что... Ну, даже взять такой момент, что недееспособностью митрополита пользуются какие-то люди. Я сейчас не говорю, какие. Но какие-то люди пользуются в своих целях. В карьеристских даже, если угодно, целях. Почему же они ничего не сделали? Почему же они молчали? И вплоть до того, что пока уже, ну, митрополит уже просто был на аппарате искусственной жизни, в реанимации, вот только тогда как бы определенная фракция добилась, что... сторонники, вот, кстати говоря, самостоятельной, независимой церкви. Как это ни парадоксально? Вроде бы церковь украинская, московская, православная церковь, но внутри нее существовала, и митрополит Владимир покойный это поддерживал фракцию вместе со своим секретарем, митрополитом Александром Дробенко. Они поддерживали вот это независимое украинское православие, которое должно как бы созреть. Вот оно еще не созрело. Ну, были некоторые, может быть, радикалы, которые хотели очень быстро, особенно под влиянием, там, скажем, политики Ющенко, да, который даже пригласил константинопольского патриарха. Вот пусть он нас всех объединит, но только не с Москвой. Это мы уже плавно перешли к 2000-м годам. Да. Я просто так сообщаю нашим слушателям, чтобы они понимали, ну, примерно, потому что, в каком времени времени у нас немного, важно вот эти политические моменты. Да, но из того, что вы рассказали, например, сразу понятно, что Ануфрий, митрополит Ануфрий, это человек, который считается и ведет себя как сторонник единства с московским патриархатом, с твердыми убеждениями человек. Да. Он, безусловно, делает свою карьеру в Киеве, ну, в Украине. Сейчас уже в Киеве. Да, и очень успешно ее делает. Но почему же он не создал команды вокруг себя? А он по типу своему, он, ну, аскет, вероятно. У него монашеское воспитание. Он не умеет создавать аппаратные вот как бы вокруг себя силы и вести аппаратные игры. Он не интриган, скорее всего. То есть, поэтому вот я и сказал выше, что он, скорее всего, выглядит, и, видимо, таким и будет, одинокой фигурой. Хотя иногда бывает, случается, что кто-то все равно к нему прилепится, начнет создаваться какая-то тоже своя отдельная группа поддержки. Но вот, к сожалению, он одинокий человек. И вот его вот эта одинокость, она меня особенно вот удивляет даже в связи с тем, что, ну, хорошо, вот при болящем, даже в практически недееспособном митрополите Владимире, вот я сказал, были разные фракции и разные выступления представителей церкви. Но почему тогда, если это было в прежнем царстве, почему в нынешнем царстве не происходит какой-то ротации новых людей, которые должны как-то, ну, соответствовать какому-то идеологическому, скажем, подходу, да, или политике, собственно, политике украинской церкви. Вот, например, я читаю выступление спикера официального представителя Украинской Православной Церкви Георгия Коваленко, который открыто говорит, во-первых, он вот во время Майдана, мне было интересно видеть его выступление по какому-то телеканалу, который специально даже был для этого создан, там были приглашены представители разных церквей, который сказал, для нас вообще московский патриарх вообще не имеет никакого значения, мы даже его можем не поминать. И он по-прежнему занимается свое место. Смотрите, Майдан закончился, один митрополит умер, другого избрали, а он по-прежнему все вещает. Берем другое его выступление уже по поводу интронизации, что тоже очень интересно. Он говорит, за интронизацией наблюдали многие люди, присутствовали представители 12 из 15 православных церквей. Смотрите, он не упоминает представителей Московского патриархата. Да? Совместные молитвы все подчеркнули, что признают эту церковь своей, точно такой же, в отличие от раскольников. Да? Далее, священнослужитель напомнил, что президент Петр Порошенко накануне лично поздравил митрополита с избранием на этот пост. Кабинет министров в лице Яценюка тоже, подчеркивает отец Георгий, принес свои поздравления, хотя надо сказать, что ведь Яценюк накануне твердо говорил, что нам нужен такой митрополит, такой глава церкви, который бы понимал, что происходит на востоке Украины. Там люди гибнут. Мы должны патриотов воспитывать. Ну, понимаете, какой акцент здесь делался. Далее, отвечая на вопрос, каковы отличия нынешней интронизации от прошлой, то есть речь идет о Владимире Сабадане в Харькове, и то, что было 22 года назад, и нынешний, он говорит, ну, это было очень торжественно по сравнению с тем, что было тогда. И совсем не говорит о том, что тогдашний собор и выборы митрополита Владимира происходили в условиях сильнейшей конфронтации, когда церковь должна была, вопреки мнение президента Кравчука, собрать свой собор и отстоять свою независимость. Он об этом не говорит. Далее, священник отметил, что процедура интронизации готовилась с учетом опыта других поместных. Каких других? То есть не русской православной церкви, значит, что греческой какой-то, да, константинопольской, каких-то других. Вот смотрите, до патриарха московского еще даже речь не дошла, это его выступление перед прессой. В ходе мероприятия были зачтены грамоты от представителей всех православных церквей, дальше продолжает он, и только в конце, а также грамота главы русской православной церкви. И вот о том, что он не смог присутствовать по политическим, конечно, причинам в Киеве на избрании, на интронизации, о том, что эту церковь представлял, русскую православную церковь, представлял митрополит Илларион, протоиерей русской православной церкви, не говорит ни слова. Так что, а в другом его сообщении он даже вообще более того говорит, у нас нет противоречий между московским патриархатом и киевской митрополией по каким бы то ни было вопросам, в частности, по вопросу Крыма. И самое вот для меня парадоксальное, вся непоследовательность вот здесь заключена в том, что Крым по-прежнему принадлежит как церковная область, как церковно-административная область не московскому патриархату, не чистому переулку, не Переделкину или там Свято-Даниловому монастырю, где все эти резиденции патриарха, а подчиняется по-прежнему Киеву. Митрополит Лазарь, который является симферопольским и крымским, он митрополит Украинской православной церкви. И таким образом, что мы видим? Мы видим, вроде бы на Украине все сменилось. Уже и налоговая служба российская, прокуратура там работает футбол прекрасно. Футбол у нас опять-таки. Даже футбол. Даже там все уже, там Россия. Но церковь там украинская. Понимаете? И здесь я вижу полную непоследовательность политики московского патриархата и его предстоятеля, потому что здесь какой-то странный нонсенс. Потому что если это в государстве церковь живет, то она должна как бы, ну, в общем-то, границы государства учитывать. Ведь все епархии – это границы конкретных административных областей, не более. Есть у нас свой человек на Украине тоже. Да, да, наш корреспондент Сакен Аймурзаев. У него есть тоже свое мнение по поводу нового предстоятеля Киевской православной, Украинской православной церкви, да, Московского патриархата, да, и Ануфрия. Давайте послушаем Сакена. Митрополит Ануфрий, митрополит для русской православной церкви начала 21 века, редкий, худой, сухой, с заостренными чертами лица, сосредоточенный и очень закрытый. Он, говоря о себе, чаще всего употребляет слово «монах». Он любит именно это свое достоинство, именно эту часть своей церковной карьеры и церковной жизни. Свое монашество он пестует и пестовал, когда был епископом в Черновцах, и сейчас, когда стал митрополитом киевским, неоднократно говорил о своих монашеских корнях. Это принципиально отличает митрополита Ануфрия от того типа иерархов, бонвиванов, которые и в Украине, и в России сейчас в изобилии. Митрополит Ануфрий – человек, сформировавшийся в церкви, получивший максимальную реализацию как церковный служитель еще в советское время, на самом излете советского времени, в конце 80-х, начале 90-х, когда он стал епископом в советской еще Украине. После этого 20 лет независимости, когда с самого начала он восстанавливал церковные структуры в западном регионе Буковина, учился выстраивать отношения с властью, с разными властями, учился выстраивать отношения с бизнесом. И как все архиереи этого поколения, меньше всего зависит от какой-то политической конъюнктуры. Это в нем есть. Он старался дистанцироваться, будучи действительно епископом на месте, не управляющим в Киеве, отвечающим за какие-то глобальные процессы в церкви, а отвечающим за